1 мая 1944 года, 24.00, Сталин, Антонов. Уповая на наступательную мощь конницы, Сталин не понимал, сколь незначительна роль кавалерии в современной войне. Былинные времена, родившие легенды о красных конниках, прошли. В этой войне кавалерия оказалась способной выполнять лишь второстепенные, вспомогательные задачи. Как всегда, Сталин не вспоминал о неудачных идеях, выдвинутых им лично. Летучие кавдивизии, увы, не парализовали, как того хотел Верховный, немецкие тылы. Сталин значительно увереннее чувствовал себя в наступательных операциях. Был всегда нетерпелив. При планировании боевых действий на лето 42 года, вопреки предостережениям Шапошникова, других военачальников, Сталин был склонен к тому, чтобы вести активные действия на всех направлениях, не имея для этого возможностей. Казалось бы, битва под Москвой должна была убедить Верховного в том, сколь важна концентрация усилий на определенном направлении. Но едва наметился первый стратегический успех, как Сталин посчитал, что теперь Красной армии по плечу вести такие же боевые действия на всех направлениях. Как вспоминал Жуков, Сталин не раз утверждал, что после битвы под Москвой немцы не выдержат ударов Красной армии, стоит только умело организовать прорыв их обороны. Отсюда появилась у него идея начать как можно быстрее общее наступление на всех фронтах от Ладожского озера до Черного моря. Жуков пишет о рассуждениях Верховного. Немцы в растерянности от поражения под Москвой. Они плохо подготовились к зиме. И сейчас самый подходящий момент для перехода в общее наступление. Никто из присутствующих, вспоминал маршал, против этого не возразил, и Сталин развивал свою мысль далее. «Наша задача состоит в том, — рассуждал он, — чтобы не дать немцам этой передышки, гнать их на запад без остановки, заставить их израсходовать свои резервы еще до весны». На словах «до весны» он сделал акцент, немного задержался и затем разъяснил. «Тогда у нас будут новые резервы, а у немцев не будет больше резервов». Члены Политбюро и Ставки согласились со Сталиным, хотя в ходе осторожного обсуждения Жуков, Шапошников, Василевский высказали сомнения в реальности замысла. Но Сталин несколькими резкими репликами заставил всех принять его точку зрения. Когда Сталин был в чем-либо уверен, его было трудно переубедить. Даже разумные доводы на него не действовали. Было решено нанести удары войсками Северо-Западного, Калининского, Западного фронтов, а также силами Ленинградского, Волховского, Юго-Западного, Южного, Кавказского фронтов и Черноморского флота. Как мы сегодня знаем, наступательные операции советских войск в летне-осенней кампании 42 года успеха не имели. Ставка была разочарована, когда Северо-Западный фронт не смог разгромить демьянскую группировку противника. Имея заметное превосходство в силах, более 20 советских дивизий в течение всего мая пытались сломить сопротивление немецких войск, но безуспешно. Сохранилось несколько грозных телеграмм Сталина командованию фронта. Не помогло. Просто тогда еще немцы воевали лучше нас. Небольшой так называемый «Рамушевский коридор» 11-я и 1-я армии так и не смогли перерезать встречными ударами. Войска действовали шаблонно, без выдумки. Дежурные советы Сталина активнее использовать авиацию, создавать ударные кулаки носили весьма общий характер и помочь фронту не могли. В это же время истекала кровью полуокруженная вторая ударная армия генерал-лейтенанта Власова. Сталин обвинил командующего Ленинградским фронтом Хозина в безинициативности и безответственности. А чем это грозило, ясно. Как раз тут, в разговоре со Сталиным, Жданов сообщил о сигналах заместителей комфронта Запорожца и Мельникова о недостойном поведении Хозина. Сталин бросил в трубку: «Разберись и доложи». Жданов запросил у Хозина объяснения по поводу обвинений, предъявляемых ему политработниками. 3 июня 1942 года Хозин написал письмо на имя Жданова, в котором указывал: «Запорожец обвинил меня в бытовом разложении. Да, 2-3 раза у меня были на квартире телеграфистки. Ну, смотрели кино. Меня обвиняют в том, что я много расходую водки. Я не говорю, что я не пьющий. Выпиваю перед обедом и ужином. Иногда две, иногда три рюмки. С запорожцем после всех этих кляус работать не могу».